Глава 47. Ленокс. Я смотрю в потолок, а Раш тихо похрапывает, закинув на меня ногу. Я борюсь с серьезной моральной дилеммой. Разрываюсь между Ленокс-агентом и влюбленной Ленокс. Между тем, что, как я знаю, будет лучше для карьеры Раша, и тем, что, как я знаю, будет лучше для нас. Пообещай, что я могу тебе доверять. Мое сердце наполняется теплом, которого я никогда раньше не испытывала. Конечно, я понимаю, что значит любить свою семью, но чувство, которое я испытываю к Рашу, совсем другое. У меня голова идет кругом. Появились ли новые фотографии того, как Рори целует Эсме? Этим вечером я смотрела на его фото и никак не могла понять, как все случилось. Черт, уверена, фотограф знал, что это не Раш, но продал материал, на котором не видно татуировки, что есть на руке Рори. Поп-принцесса и звезда футбола? Да за один их снимок можно выручить кругленькую сумму. Лучше бы мне перестать рассуждать как агенту. Раш не мой клиент. Он мой любовник. Моя любовь.